Глава 15. Фрегат «Паллада». Покупка фрегата стала спонтанным решением. Я просто не смог устоять, когда в The London Gazette за 29 мая 1781 года увидел анонс о предстоящих торгах в Лите. На продажу в кофейне Лоусонс в Лите в понедельник 11 июня между 12 и 1 часом. Фрегат «Ле Колонн». Около 400 тонн с небольшой осадкой. Построен во Франции для каперства. Ему всего 2 года. Недавно им командовал Люк Райан. Является чрезвычайно быстрым парусником, несущим 32 9-фунтовых, 6 4-фунтовых пушек и 6 12-фунтовых коронат. Был захвачен кораблями Его Величества Бервик и Бельпул, имеет на борту полные морские и артиллерийские припасы, провизию для 200 человек на 3 месяца и может быть отправлен в море в течение нескольких часов практически без каких-либо приготовлений. Нет сомнений, что это один из самых совершенных каперов, оснащенных во время этой войны. Сейчас он находится на якоре на Лит-Роуд. До сих пор мне попадались объявления о продаже небольших вооруженных корабликов в 50-100 тонн, которые годились для набегов в акватории канала и Северного моря на таких же мелких торговцев, моих приятелей-контрабандистов из Флиссингена, а то и простых китобоев или рыбаков на Доггербанке. Некоторые домашние каперы, вроде тех, что обосновались в Ярмуте, могли отваливать из порта после завтрака и возвращаться с добычей к ужину. Морские пути пролегали неподалеку. С другой стороны, они и сами нередко становились добычей конкурентов, промышляющих под другим флагом. Того же Люка Райана, например. Газеты Норфолка полнились объявлениями о продаже призов и выкупе у противника своих неудачливых приватиров. Целый и вдобавок полностью оснащенный фрегат был большой редкостью. Такие предпочитали дать бой и попадали в руки призовой команды сильно потрепанными. Этот же казался целехоньким. Расклад оказался слишком неравным. Против 2 линейных кораблей не отважился выступить и сам легендарный Райан. Готовность фрегата к выходу в море и наличие вооружения меня особенно подкупило. В памяти еще шумела битва при Оаху. Вооруженные шхуны Тропинина были, конечно, эффективны против каноэ дикарей, но с фрегатом колонии чувствовали бы себя куда спокойнее. Кроме того, это радикально решало проблему переправки новобранцев из Англии. И не только 3 партий, что вот-вот прибудут из России, но и некоторого количества местных специалистов. Пожалуй, я даже мог остаться в выигрыше и уж тем более избежать многочисленных хлопот по рассаживанию людей на различные корабли. К этому времени я уже отправил в Бенгалию несколько рудокопов из Корнуолла. Удачная операция. Их племя прозябало в безграмотности и газеты читало редко, так что, можно сказать, мне повезло. Объявление попалось на глаза кому-то из родичей, шахтеры перетерли новость в своем кругу в местном пабе, после чего несколько из них решили попытать счастье. Все тот же родич передал записку для Пега через кучера почтовой кареты. Пег выехал следующим же рейсом и привез 4 знатоков своего дела, 2 из них с молодыми женами. Они и стали первыми участниками бенгальского транзита. Вскоре, однако, выяснилось, что мест на индийцах предлагалось не так уж много. Операция по уже намеченным вакансиям грозила растянуться на 1 год. Все это время за российскими крестьянами и местными новобранцами следовало присматривать, кормить их, чтобы не разбежались. И вот оно изящное решение. На продажу выставлен 1 корабль, где найдется место для всех, где можно при желании заняться обучением и всем, чем угодно. Денег должно хватить. Я просмотрел сведения о предыдущих торгах и выкупах, сделал поправку на тоннаж и пришел к выводу, что покупка обойдется мне не более чем в 15 тысяч фунтов, а скорее всего в 10. Такую сумму я мог потянуть, хотя собрать наличность за столь короткое время будет непросто. Куда более сложным делом будет перегнать фрегат в Америку. Тут следовало все хорошенько обдумать. За чашечкой кофе в известном заведении на Ломбард-стрит, многие посетители которого тоже обсуждали поимку капера и продажу фрегата, я составил план. Мистер Слейтер и его друзья-контрабандисты — вот кто поможет мне. Допив кофе и стряхнув с бороды крошки печенья, я отправился в Стоквелл. Пригород выглядел пустынным, словно затаился в ожидании какой-то беды. Жители с опаской выглядывали из-за грязных окон, но на приветствие не отвечали ни кивком, ни взмахом руки. К счастью, что бы тут ни произошло, мистер Слейтер оказался дома и находился в добром здравии. Он впустил меня, быстро осмотрел улицу и запер дверь на массивный засов. Я не стал спрашивать, что случилось. Поставил на стол бутылку виски, а когда хозяин уселся на стул, выложил перед ним лондонскую газету и постукал пальцем по объявлению. Пара глотков, не зевая, успокоили канонира, а газетное объявление привело даже в несколько возбужденное состояние. «Собираетесь стать приватиром?» — сразу же спросил он. «Нет, но купить этот фрегат подумываю. Мне нужно будет перегнать его в Америку». «Ха! Перегнать!» — Слейтер сделал большой глоток и вытер рот рукавом. «Перегнать и там чуток подергать перья из французских хвостов!» «Нет, не на Атлантический берег, а на Тихоокеанский». «Пощипать испанцев, мистера Монтая, а?» Энтузиазм Слейтера перехлёстывал через край. Похоже, он соскучился по запаху пороха, свисту ядер и скользкой от кишок товарищей палубе. «Просто перегнать. Мне нужен сам корабль, а не эфемерная добыча. Я не собираюсь ни на кого нападать. Но если вы смогли бы помочь с этим делом, то получили бы хорошее вознаграждение, мистер Слейтер». Хозяин задумался, почесал затылок. Заметно было, что он не прочь поучаствовать, но реально оценивал свои возможности. «Я канонир, если вы не забыли, мистер Монтай», — сказал он. «Перегнать не моя работа. Конечно, случись что, смогу поставить на баркасе парус, все-таки столько лет в море. Но по уму вам нужны умелые моряки и хороший шкипер. На Тихоокеанский берег, вы говорите, это же чертов край света». «Вы правы. У вас есть кто-нибудь на примете?» «Что ж», — он опять почесал затылок. «Сложно так сходу сказать, сэр. Есть один парень из Ипсвича. Ходил помощником на Гренвилле с Барнеттом Аберкромби, но пропойца каких мало. Однажды он просто не явился к отплытию и потерял работу. Теперь промышляет на подхвате у смуглеров в Саффолке. Ему нужен будет кто-то, кто будет стоять за спиной». «Вот вы и встанете», — забросил я удочку. «Но постойте, Ипсвич — это довольно далеко». «Могу съездить», — сцапал наживку Слейтер. «Если обеспечите парой фунтов, то отправлюсь сегодня же вечерней каретой, и тогда... послезавтра утром доставлю его вам трезвого, как святой Бонифаций». Через день в пабе со странным именем городок Рамсгейт, что находился среди лондонских доков в Вапинге, канонир познакомил меня с мистером Спиджиком, человеком средних лет, который выглядел угрюмым, видимо, по причине абсолютной трезвости. Мы не стали усугублять его депрессию и заказали местное пиво. «Спиджик означает воробей на их варварском саффолкском говоре», — пояснил Слейтер с усмешкой. «Это не фамилия, а прозвище», — заявил шкипер, сделав судорожный жадный глоток. «Еще к родителю моему прилипло, а потом и на меня перешло, так что привык». «Капитан Воробей?» — не поверил я. «Можно и так сказать», — кивнул тот. Я предложил ему прочесть объявление. Он вернул газету, кивнул, давая понять, что все уяснил, а, возможно, и знал заранее. «Пушки, скорее всего, английские», — высказал мнение Слейтер. «У французов сроду 9-фунтовые не ставили. А вот коронады могут оказаться их чертовыми абузьерами». «А 400 тонн могут оказаться 300-ми», — мрачно добавил Спиджик. «А фрегат — корветом». «Ни то, ни другое не имеет значения», — улыбнулся обоим я. «Если корпус хорош, а оснастка годная, я куплю этот корабль». «Что ж, мистер Монтай, деньги ваши», — кивнул Спиджик. «Но собрать хорошую команду в 200 человек — это не шутка». «В 200?» — выдохнул я. «Экипажа в 200 человек, даже если бы его удалось собрать, практически не оставит места для пассажиров. Ведь на каждого человека требовалось брать воду, много других припасов, а фрегату придется идти почти без остановок вокруг Горна и по всему Тихому океану. Это не короткие вылазки в канал или Северное море. Да и нанимать такую ораву в мои планы не входило». «Ну, смотрите», — решил объяснить Спиджик после заминки, вызванной серией крупных глотков. «Матросы, 5 офицеры, морская пехота на случай абордажа, обслуга для пушек. Сколько их там?» «Основных 32», — сразу же ответил Слейтер. «На каждую пару нужно по 6 человек, это если не придется палить сразу с обоих бортов». «Вот и получается, что 200», — подытожил Спиджик, — «никак не меньше». «Стоп, стоп, стоп», — я поднял руки. «Никакого абордажа». Кажется, я возразил слишком громко, потому что в нашу сторону обернулось сразу несколько красных рож. Почти все посетители паба выглядели сущими разбойниками. «Никакой пальбы из пушек», — сказал я тише. Часть орудий мы уберем вниз, пусть побудут балластом. На корабле нужны будут только матросы и специалисты. Сколько потребуется для управления кораблем?» Мои товарищи переглянулись. «Никак не меньше 60 человек, сэр», — ответил неохотно Спиджик. «Причем все они должны быть умелыми моряками». «Это слишком много», — тоскливо произнес я. «Мы еще не купили корабль, а дело уже обрастало непредвиденными расходами». Но тут я вспомнил выкладки Лёшки Тропинина насчет преимущества шхун. «А что, если Бизань на время перехода оснастить только косыми парусами? Это ведь не очень сложно». Меня не поняли. Я задумался. Мне с трудом, да и то не полностью, удалось выучить ту дикую смесь поморских, сибирских и голландских терминов, которая утвердилась в промысловом флоте на Дальнем Востоке. Я до сих пор порывался сказать «сплесневеть» вместо «сплеснить». А ведь английские парни себе на уме, они не учились у голландцев. Поэтому некоторое время у нас ушло на выяснение терминов «бизань» и «косой парус», которые в английском флоте, разумеется, назывались иначе. Но гафель звучал похоже, а рисунок пальцем на мокрой от пива столешнице помог с пояснениями. «Но тогда у вас получится барк, сэр!» — обескураженно и чуть ли не возмущенно произнес шкипер. «Что с того?» — фыркнул я. «Поймите, мне все равно, как он называется. В нем будут все те же 400 тонн». «Можно уложиться в 40 человек», — нехотя согласился Спиджик. «Но это предел, мистер Эмонтай. У парней будет чертовски много работы на мачтах. Они не смогут одновременно работать на палубе, заниматься починкой, палить из пушек. А если кто вдруг заболеет, или утонет, или сбежит?» «Мне не нужно палить из пушек», — напомнил я. «А палуба? Что вы скажете, если я добавлю к вашим морякам 40 или около того сухопутных парней? Они пока не знают английского, а море впервые увидели только в этом году. Но силой их природа не обделила». «Что ж, это может решить проблему», — сдался Спиджик. «Остается вопрос, где мы возьмем матросов. Пусть хотя бы их будет 40». Мы почти синхронно огляделись. Несмотря на войну, матросов вокруг было много. Паб был полон, а городок Рамсгейт считался не самым большим в Ваппинге. Но абы кого вербовать на столь сложный рейс не стоило. Многие здесь промышляли налетами настоящие у доков корабли, скупкой краденого, а то и обычным грабежом на большой дороге. «Когда мистер Монтай купит приватира, от желающих принять участие в дельце не будет отбоя», — вполголоса заметил Слейтер. «Уверяю». «Еще раз. Я уже устал на них злиться. Я не собираюсь промышлять этим бизнесом. Мне нужен только фрегат». «Надо бы отлить», — произнес Спиджик. С этой целью мы вышли на задний двор, который по совместительству оказался набережной Темзы. Поскольку теперь был отлив, полоса грязи простиралась на десятки метров от насыпи, на которой расположился ряд зданий. Посетители делали свое дело прямо с насыпи, да и то сказать, этой грязи нельзя было навредить больше. «Опытных и надежных парней нужно чем-то привлечь», — сказал канонир, закурив трубку. «Сколько получает матрос на корабле Ост-Индийской компании?» — спросил я шкипера. «Около 2 фунтов в месяц. Я буду платить вдвое больше». «Вы кое-чего не знаете», — заметил Спиджик. «Оплата ограничена актом парламента, поэтому на нее обращают мало внимания. Но любой матрос компании имеет возможность приторговывать индийским или китайским товаром, что и составляет его главный доход». «Вот как? Что вы скажете насчет морских выдр?» «Морских выдр?» «Матросы капитана Кука выручали в Макао по 100 серебряных талеров за штуку, а в наших краях вы легко сторгуетесь с дикарями за 20». «Они предпочли бы долю от призов и бесплатную кормежку», — отрезал Слейтер. «Опять вы за свое. Лично вам двоим я могу предложить по 500 фунтов за этот рейс, как и другим офицерам. Получите на месте деньгами или шкурами. А матросам готов платить по 100, но отберите лучших и самых надежных». 500 фунтов — хорошие деньги», — согласился Спиджик. «Но правильно ли я понимаю, что вы не собираетесь получать письмо марки, мистер Эмонтай?» «Каперское свидетельство? Нет, задачи такой не стоит». «Но вы покупаете чертов фрегат! И если откажетесь от патента, то у многих возникнет вопрос, а для чего вы его покупаете? Для торговли? Слишком дорого. А вдруг ради пиратства?» «Допустим, для перепродажи». «Хотя нет, почему, допустим? Именно для перепродажи в одну из колоний». «Мятежникам?» «Нет, конечно». «Хорошо, но покупка все равно привлечет внимание, а, как я понимаю, вы пытаетесь его избежать». «А как же тот старый декрет о том, что всякий человек волен выходить в море?» «Закон об открытом море», — отмахнулся Спиджик. «Идет война. Все стали подозрительными». «Кроме того, свидетельство было бы удобно на случай столкновения с каким-нибудь французским кораблем», — добавил канонир. «Вы же не хотите быть повешенным, когда суд не разберется в деталях. Такие случаи уже бывали. И, кстати, их вешают прямо здесь, в Аппинге, чтобы другим неповадно было». «Вот как? Я вообще не собирался отправляться в плавание. Так что повешенными рисковали оказаться мои собеседники». «Пожалуй, вы правы, мистер Слейтер. Но дело в том, что я иностранный подданный». «Это не имеет значения», — сказал Спиджик. «Лорды Адмиралтейства выдают письмо марки и репрессалии любому желающему. Тот парень-ирландец, чью посудину вы собираетесь приобрести, имел каперские свидетельства от трех разных стран». «Тем не менее, я бы хотел, как бы это сказать, остаться в тени». «Что ж, тогда вы можете создать консорциум из нескольких джентльменов», — сказал Спиджик. «Тогда ваше участие и происхождение не будут бросаться в глаза. Следует лишь расписать паи и заключить договор». «Хорошая идея, мистер Спиджик. Очень хорошая. И раз так, то мне стоит найти этих джентльменов еще до покупки фрегата. Пусть они и будут лицом нашего предприятия на торгах». «Я с богатеями не вожусь», — сразу заявил канонир. «Есть, конечно, парочка лихих людей, но, как и вы, мистер Монтай, они вряд ли захотят вылазить на свет». «Хорошо. Я сам постараюсь найти нужного человека. Сколько займет времени оформление патента и насколько это дорого?» «Недорого», — сказал шкипер. «Но нужно будет внести в Адмиралтейский суд обеспечение на случай неправомерных действий». «Сколько?» «Обычно 1500 фунтов». «Приемлемо. Так и сделаем, мистер Спиджик. И вот что. Мы вряд ли столкнемся с французским кораблем. Но вполне возможно, на нас нападет испанский. Можем ли мы получить письмо марки в отношении этой нации?» «Думаю, это можно устроить». Времена были непростые. Англия не то чтобы проигрывала войну, но находилась в состоянии пата, что для империи было равносильно падению. Европа объединялась против нее, и лишний капер на коммуникациях бросал вес на нужную чашу. Шляпник был стар и болен. Не столько даже стар, сколько болен. «Вам нужен морской воздух, мистер Уильямс», — сказал я. «Здесь вы скоро совсем окочуритесь». Мастерскую пуще прежнего наполняли запахи химических реактивов. Я тщетно пытался разогнать рукой эту вонь. Оставалось лишь надеяться, что в ней не было паров ртути. «Вы принесли шкуры?» — спросил хозяин сквозь кашель. «Цены на бобра поднялись из-за этих американских мятежников, а заказов на шляпы прибавилось, особенно от военных. Теперь каждый, если не лейтенант ополчения, то какой-нибудь комиссионер. Я готов добавить по шиллингу против прежнего за хорошую шкурку». «Вы умрете на работе, если не позволите себе небольшой отдых. И зачем вам тогда эти шиллинги?» «Бесполезно», — он махнул рукой. «Вы знаете, я каждый год ездил в Бат, и ничего не помогает. Сколько отмерено, столько и проживу». «В Бате вы скорее подхватите какую-нибудь заразу. Эти общие ванны...» — я передернул плечами. «Я предлагаю вам отправиться в путешествие, обещая свежий морской воздух, интересные впечатления, умные разговоры». «Мне не до шуток, мистер Монтай». Слезящиеся глаза шляпника уперлись в меня лягушачьим взглядом. «Я не шучу. Бросайте вашу работу, я обеспечу вас другой, и вдобавок прекрасными бобровыми шкурками. Только подумайте». Я взмахнул руками, точно раздвигая занавес. «Офис на центральной улице. Клиентура, не кот насрал, лучшие люди города. Что там города? Целой страны. Новые фасоны шляп, которые войдут в историю и обессмертят ваше имя. А до того вы проветрите ваши легкие морским воздухом. Что вы скажете об Америке?» «Мы воюем с колониями». «Америка большая, мистер Уильямс, и не одна». «Галифакс». «Гораздо дальше». «Дальше». Он тяжело вздохнул. «Я и до Галифакса не дотяну. Духота на корабле меня добьет, мистер Монтай». «Вы предпримете путешествие не в качестве пассажира, а как компаньон, в отличной каюте с большими окнами». «Как компаньон?» «Да. Я приглашаю вас принять участие в небольшом славном дельце». В Аппинге мы больше не встречались. Шляпник наотрез отказался соваться в этот рассадник зла и заразы. Спиджик со Слейтером продолжали наведываться туда и в другие районы Ист-Энда, но для общих встреч мы выбрали забитую постояльцами таверну недалеко от Флит-стрит под смешным названием «Бык и уста». Туда каждый день съезжалось большое количество самого разного народа всех сословий, наций и рас. Двор заполняли массивные грузовые фургоны, крестьянские повозки, кареты, двуколки. Так что компания моряков с джентльменами на этом фоне не должна была привлечь лишнего внимания. «Мистер Скипджек», — представил Спиджек невысокого жилистого моряка с выбитым зубом. Я усмехнулся. Из прозвищ этих парней можно было составить отличную скороговорку. Скипджек, прозвище означало какого-то особо хитрого тунца, оказался боцманом с отличными рекомендациями знакомых шкиперу моряков. Еще через день к нашей компании присоединилось несколько опытных матросов пиратского вида, которых шкипер с боцманом откопали в дебрях Ист-Энда. Наколки, серьги в ушах, грубые, привыкшие к канатам ладони — все свидетельствовало о большом стаже. «У нас мало времени», — напомнил я. «Аукцион состоится в Лите, а туда еще следует добраться. Боюсь, мистер Спиджек, мы не успеем набрать команду полностью. Но я добавлю вам пару способных лодочников. Грести и вязать узлы они умеют, остальному быстро научатся». «До Лита 400 миль», — произнес канонир. «Когда торги?» «11 июня». «Что ж, есть три возможности. Первое — нанять лошадей и отправиться верхом. На это уйдет дней 7-10. Лошадям придется давать отдых». «Слишком долго и рискованно», — Слейтер кивнул, соглашаясь. «Можно отправиться пакетботом или на любом попутном торговце, но тут многое зависит от ветра». Я поморщился. На побережье и в море мне без крайней необходимости соваться не стоило. Хотя к русским сейчас относились неплохо, надеясь получить армейский корпус для операций в Америке и целую эскадру для работы в канале, паспорта для выезда за границу у меня не имелось. А Британию, между тем, охватила охота на ведьм и шпиономания. В приморских городах собирали ополчение, ловили французских поджигателей, дежурили по ночам на пляжах, чтобы не прозевать высадку десантов и диверсантов. Вырубали леса и кусты, чтобы не было где укрыться врагу, устраивали засады на прибрежных дорогах. Слейтер вновь кивнул, понимая, хотя и не произнес ни слова. «Тогда скоростной каретой», — подытожил он. «Можно уложиться дня в 2-3. Однако, мистера Монтай, такая карета возьмет по 4 фунта с человека за место внутри, никак не меньше. И места лучше заказать заранее, иначе придется ехать снаружи, а это, я вам скажу, то еще удовольствие». «В любом случае мы не сможем набить в карету всю команду», — сказал я. «Рисковать не будем. Мы с вами, с Пиджиком и Уильямсом, отправимся, как только уладим самые срочные дела. А мистер Скипджик останется здесь для найма остальной команды. Они могут подъехать позже, на лошадях или морем на попутном судне, как уж получится». «Полагаю, нет смысла ехать в Лит всем», — заметил Спиджик. «Ваши пассажиры еще не готовы, а корабль наверняка потребует каких-то работ. Идеальных покупок не бывает, что бы там ни написали в газете». «Согласен», — кивнул я. «Давайте поступим вот как. Перегоним корабль поближе, в какой-нибудь небольшой порт. Спокойно доберем команду, дождемся ваших пассажиров, загрузимся, подлатаем снасти. Вы же хотели переоснастить Бизань, не так ли? Ну вот, а для первого перехода наймем в Лите временную команду». «Хорошая идея, мистер Спиджик», — согласился я. «Давайте так и поступим. Какой порт вы предлагаете?» «Харвич», — быстро ответил он. «В нем у меня много знакомых. Без труда доберем людей». «В Харвиче стоит королевский флот», — с опаской заметил Слейтер. «Так и есть», — кивнул Спиджик. «Корабли заходят туда на ремонт или набрать воды». «Мы останемся без команды, если сунемся туда», — заявил Слейтер. «Почему?» — заинтересовался я. «Пресс», — произнес Слейтер таким тоном, будто я должен был знать это слово с пеленок. «Пресс?» «Прессовка. Принудительный набор на флотскую службу». Видимо, он не преувеличивал. Времена для Британии настали тяжелые. Буквально на днях парламент принял акт о разрешении комплектовать экипажи на 3/4 иностранцами. Причем они получали британское подданство через 2 года службы. «Верно», — согласился Спиджик. «Тогда Грейт Ярмут. Это создаст меньше всего проблем». «И там есть знакомые уже у меня», — добавил Слейтер. «Отлично, джентльмены», — сказал я. Они взглянули на меня с подозрением. Так обращаться к простым людям было еще не принято. Однако это навело меня на очередную идею. «Если возникнут проблемы в Ярмуте, мы просто оденем матросов как джентльменов». «Напрасно потратитесь», — фыркнул Слейтер. «Любой вербовщик отличит моряка по походке и манерам, одень вы его хоть в судейскую мантию». «Вот», — я щелкнул пальцами, — «парик преображает человека. Вербовщик будет смотреть на букли, а не на походку. Если нужно, мы закупим синие сюртуки, трости с набалдашниками, а мистер Уильямс одолжит нам дюжину дорогих шляп». «Разузнаю насчет кареты, закажу места», — вызвался Слейтер и покинул компанию. Пока мои компаньоны занимались поисками команды, наймом кареты и прочими хлопотами, я собирал наличность. Пришлось подмести все сусеки, забрать почти все, что осталось от выручки с индийского похода. Расходы на учреждения буржуазии проели дыру в бюджете, и теперь мне пришлось занимать монету у Яшки, Тропинина, Бечевина, торговцев помельче, срочно мотаться в Иркутск, Охотск, сбрасывать зимние шкуры контрагентам по всему миру. Не забыл я и о контрабанде. Цены на нелегальный товар как раз пошли в гору. Усиленные патрули, милиция, береговые батареи и прочие мероприятия против французских десантов нанесли мощный удар по бизнесу. Стоквелл, как и другие пригороды Лондона, сидел на голодном пайке, чем и объяснялась мрачность его атмосферы. Я явился туда как спаситель. У меня как раз оказались на руках большие партии самого разного чая, китайских тканей, фарфора. Кстати, наш виски оказался уже достаточно хорош, чтобы расплачиваться им с контрабандистами за мелкие услуги. Я даже подумывал загнать партию побольше, не столько ради прибыли, сколько для продвижения бренда. Хотя, конечно, лондонские низы всему предпочитали голландский Женевер, который бодяжили с пивом. Слейтер нашел компанию, бравшую за место внутри кареты, по 3 фунта 17 шиллингов и 6 пенсов. «Карета идет через Ньюкасл до Эдинбурга, а там совсем рядом. Отправляется каждое утро от таверны Георг и Синий Кабан, что в Холборне. Найдете?» — он махнул рукой. «Конечно, найдете. Вам всякий покажет. Место довольно известное». «Чем же?» «Там угощают осужденного последней выпивкой по дороге на виселицу». «Хорошее место», — согласился я. «Доброе». Мы не стали откладывать дело в долгий ящик, и как только я собрал нужную сумму, отправились в столицу Шотландии. Шляпника, который не переставал кряхтеть и жаловаться на здоровье, аккуратно поместили на лучшее место, обложили подушками. Я сел рядом с ним. В ногах расположился сундучок с монетой и банковскими бумагами. Убедившись, что все закреплено как следует, я достал из сумки и протянул Слейтеру футляр с парой пистолетов. «Будьте осторожны, они заряжены. Затравку сменил час назад». Четвертым внутрь поместился спиджик. Два наших матроса устроились наверху, рядом с кучером. Их я вооружил еще одной парой пистолетов. В ногах лежало 20 тысяч фунтов, а на дорогах часто появлялись грабители. «Если что, сделайте первый выстрел в воздух», — посоветовал я. «Надеюсь, никого не придется убивать. Не то чтобы мне жалко разбойников, но вовсе не улыбается разбираться с коронером или тем более в суде. У нас просто нет на это времени». Пек оставался на хозяйстве в «Белой лошади» на Феттерлейн, а Скипджек планировал выехать завтрашним рейсом той же компании с Ногом и двумя или тремя другими матросами. Этого, конечно, не хватало для управления фрегатом. Мы договорились набрать временную команду на месте, в Лите, чтобы добраться до Ярмута. Сам я не собирался выходить в море и планировал исчезнуть сразу после покупки. Мне следовало отработать долги, завершить сделки, встретить русских крестьян и провести собеседование со всеми, кто откликнулся на объявление. А кроме того, оставались текущие дела в Виктории. Давненько я не жонглировал столь большим числом горячих картофелин. Отправиться в плавание на фрегате стало вторым спонтанным решением после авантюры с его покупкой. Но я просто влюбился в аккуратный парусник, стоящий у набережной Лита недалеко от кафе, где проходили торги. Это не охотские галеоты с камчатскими шитиками и даже не шхуны эскимальта. Настоящий боевой корабль со шканцами, полубаком, шкафутом, большой капитанской каютой, орудийной палубой, тремя мачтами и развитым рангоутом. Только поверхностный осмотр всех его помещений занял у меня целый час, и наверняка я многое пропустил. «Решено. Я отправляюсь с вами», — заявил я сразу после торгов. «Вы хотя бы плавали на корабле?» — с сомнением и даже некоторым вызовом спросил Спиджек, а Скипджек и другие моряки, что оказались рядом, разом затихли, повернув уши в нашу сторону. «Парни, давайте определимся во избежание недоразумений», — доброжелательно улыбнулся я. «Мне довелось пересечь Тихий океан на кораблике в 10 раз меньшем, чем этот. Причем в таких водах, где ветра дуют сильнее, чем у мыса Горн, а льдины встречаются даже летом. И чтобы не возвращаться дважды к вопросу, у кого круче яйца, скажу, что мне приходилось заниматься контрабандой в Польше и России, а это вам не можжевеловый ликер из Голландии перевозить. Разумеется, я не стал уточнять эпоху, масштабы и возможности. «Но нет», — добавил я, — «в мои планы не входит вмешиваться в управление кораблем, мистер Спиджик. Вы капитан, только вы». Тем не менее шкипер приуныл, делить власть ему не хотелось. Мне и самому было боязно бросаться в бурные воды реальности. Я наверняка потеряю больше года жизни. Несмотря на выдающиеся способности корабля, он не мог пройти половину земли быстрее, а у меня не было бы возможности срезать углы. Взамен я мог присмотреть за кораблем и получал доступ в те порты, где мы сделаем остановки. Что касается безопасности, то в случае захвата или катастрофы я всегда мог сбежать на шлюпке. Нет, не всегда. Во время бури шлюпку даже не спустишь. Риск, конечно, имелся. Но я больше боялся самих контрабандистов. Они могли надышаться воздухом свободы и решить заняться иным промыслом. «Вы собираетесь сохранить кораблю имя?» — спросил Спиджик, когда мы с Уильямсом и господами-офицерами еще раз осматривали кормовые каюты уже как хозяева. «Нужно решить этот вопрос перед оформлением документов». «Нет, я даже не понимаю, что оно значит. Не силен, знаете ли, в французском». «Кажется, Колон — это имя какого-то чертова лягушатника», — сказал Слейтер. «То ли их графа, то ли герцога». «Нет, это название французской реки», — возразил Спиджик. «Неважно», — сказал я. «Мы назовем его Паллада». Это первое, что мне приходило в голову при слове «фрегат». «Паллада?» — удивился шкипер. «Это греческая богиня», — пояснил я. «Сестра Афины или, возможно, другая ее ипостась». «Какая удачная идея», — похвалил я сам себя. «У нас уже имелась вооруженная шхуна Афина, и Паллада станет ее старшей сестрой». «А, должно быть, вы имеете в виду Паллас», — пробормотал Спиджик. «Паллас? Да ведь это немецкий ученый. Ничего не имею против, но...» «Нет-нет, мистер Монтай, это она самая, ваша богиня. Не знал, что русские до сих пор ей поклоняются». Всю весну мне приходилось разрываться между Лондоном и Викторией. Дело в том, что без растриги проводить уроки в начальной школе приходилось всем миром. В частности, я внедрял в неокрепшие детские умы свою упрощенную грамматику. Заодно приглядывался и к потенциальным репортерам. В качестве домашнего задания предлагал написать заметку о каком-либо событии или составить коммерческое объявление. Довелось мне провести и урок анатомии. Жаль, у нас не имелось того пугающего плаката, что изображал человека со снятой кожей. Сильное впечатление, как я уяснил, всегда способствует запоминанию материала. На мне же повисла вся география. Я рассказывал о разных странах, их экономической и политической мощи, социальном устройстве и бытии, выдавая за учебный материал опыт своих путешествий. Ясютин с Тропининым преподавали арифметику, геометрию, механику. Хавьер обучал детишек испанскому языку. Не то чтобы у нас складывалась хоть какая-то педагогическая система, но дело потихоньку двигалось. С грехом пополам к началу лета мы довели до выпуска первую партию учеников. Встал вопрос, что делать дальше. То есть мальчиков-то разобрали быстро, кого в мореходное училище к Ясютину, кого в мастерские Тропинина, кого кадетами в туземную армию Ватагина или помощниками факторов в распоряжение Комкова. А вот на девочек спрос оказался нулевым. Тропинин посмеивался, ведь это была моя идея привлечь девочек к учебе. Но я по-прежнему был убежден в своей правоте. Тех, кто звезд с неба не хватал, я устроил работать помощницами в учрежденных только что лавках, особенно связанных с миром моды. Но три девочки — Галка, Варвара и Дарья — проявили слишком много способностей, чтобы становиться простыми модистками. Все три были креолками, прижитыми местными индианками от наших зверобоев. Все три не знали отцов и воспитывались отчасти в туземном городке, отчасти в компании, выполняя мелкие поручения. Они лучше всего символизировали нашу колонию. Что ж, в перспективных проектах имелось достаточно вакансий. Строго говоря, там еще конь не валялся. Лёшкины руки доходили только до технических дисциплин, кое-как развивалось аграрное направление, а потому именно девочкам предстояло выйти на передовой край всех прочих наук. По сути, юные креолки составили первый или, скорее, экспериментальный поток нашего нового заведения, которому со временем предстояло стать университетом. Пока же, с тремя ученицами, без профессуры, материальной базы и даже отдельного здания, учреждение не тянуло даже на колледж. Три девочки интересовались сразу всем, тянулись к знаниям, как побеги сахарного тростника к солнцу. Начальная школа не выявила у них особых склонностей и предпочтений, да и не могла выявить при столь сумбурной программе, убогом уровне обучения, постоянно меняющихся преподавателях. Для какого-то внятного тестирования тоже не хватало ни методики, ни материала, и тогда Анчо подал великолепную идею — предоставить выбор высшим силам. Как раз на эту церемонию меня и занесло, когда я намеревался попрощаться с друзьями и оставить распоряжение насчет неотложных дел перед долгим отсутствием. Анчо превратил рутинную процедуру профориентации в мистическое действо. Дело происходило в большом зале компании. Высочайшая комиссия, все наши ветераны, несколько вождей, нацепила свои лучшие рубахи, перья и шкуры из дедушкиных сундуков. Анчо, в оленьей парке и торбасах, несмотря на теплую погоду, загрузив нервную систему мухоморами или еще какой дрянью, возжег тусклые светильники. Напевая шаманскую песнь, он положил в холщовый мешочек несколько глиняных фигурок, а затем, потряхивая мешочком в такт мелодии, стал наворачивать круги по залу. Когда круги сузились почти до точки, а песня закончилась, к Анчо стали подводить наших девочек. Мухоморщик протягивал им волшебный мешочек, предлагая пытать удачу. Все, кроме меня и Тропинина, отнеслись к жребию вполне серьезно, как и подобает детям природы или полуграмотным обитателям фронтира. Предрассудки, лучше любой мотивации или тем более назиданий, закрепляли выбор жизненного пути. «Только не Слизерин», — пошутил Тропинин перед первым подходом. Но его шутку даже я понял с трудом. Галка выудила башка с тремя ртами, что в трактовке «Анчо» означало изучение языков. Старый мухоморщик и стал ее первым наставником. Мне даже показалось, что он немного передернул колоду богов, чтобы заполучить в ученицы именно разговорчивую галку. Варваре достался глиняный медвежонок, и ее определили в натуралисты. А Даша вытащила фигурку человека, которая в наших кодах символизировала медицину. Менторов для этих двух девочек пока не нашлось. Тем не менее, учиться им выпало вместе, потому что делить трех студенток на группы, тем более факультеты, было бы смешно. А еще потому, что мы собирались давать слушателям универсальные знания. На то он и университет, в конце концов. Преподавателей, однако, у нас не прибавилось, разве что Шарля можно было уговорить на курс французского языка. То есть учителя оставались все те же, лишь материал усложнялся. Медицина, биология, астрономия, физика, экономика. Но, как утверждал принц датский, есть много и такого, что нашим мудрецам не снилось. О некоторых предметах, вроде права, греческого, латыни, теологии, риторики, мы имели смутное представление. Поэтому главным образом девочкам предстояло добывать знания самим. Из альманахов, записок научных обществ, книг, которых я навез уже целую библиотеку. Среди них, между прочим, оказалось и первое издание «Богатство народов» Адама Смита. Пожалуй, будучи в Эдинбурге, я даже смог бы получить автограф, не окажись по горло занят фрегатом. Церемония закончилась. Девочки получили подарки, всякие бытовые мелочи, и отправились в общежитие, флигель при здании школы. Взрослые — в императрицу, спрыснуть важное для колонии событие. «Лёшка, мне нужно уехать», — сказал я по дороге Тропинину. «И уехать надолго». «Куда?» «Я отправляюсь в Европу. Собираюсь завербовать там побольше народу, прикупить кое-что, наладить связи. Составь список всего, что тебе нужно, из того, конечно, что вообще можно достать. Каких специалистов завербовать?» «Окей», — товарищ пожал плечами. «Он давно привык к моим долгим отлучкам, да и сам отлучался на гораздо большее время».